Глава 12. Он здесь. «Мамуль, ты сейчас о чем?» «Грешным делом я подумала, а не купила ли родительница у ведьмы еще какие-нибудь капельки?» «О твоем иностранце», – шептала мама, помогая мне раздеться. «Он здесь?» Я от возмущения аж пискнула не своим голосом. «Конечно, здесь. 3 часа назад приехал, приготовил нам ужин, отправился за тобой, а вернулся один. И ты впустила чужого мужчину ко мне в дом? Вот так просто?» Я обомлела. «Почему чужого?» «Совершенно не беспокоясь, что может случайно оторвать мне нос или уши», разматывала шарф. «Своего будущего зятя!» «Кр-крё!» закрякала мама. «Кьорн!» «Точно! Кьорн уже и руки твоей попросил!» «Чего?» «Того!» – мама округлила глаза. «И вообще, приведи себя в порядок!» Грубо развернула меня к зеркалу. «Ты что такая всклокоченная?» «Так ты меня раздевала!» Попыталась я оправдаться, но след родительницы простыл, и осталась я одна в узком коридоре. А мама-то не пошутила. Вот и обувь мужская, и куртка-палатка на троих. Я шустро поправила волосы и подкралась к кухонной двери. «Тамара Владимировна, давайте я сам нарежу». Я прильнула к щелочке. И правда, Кьорн на нашей с Васей кухне. Нагромили мой фартук. Концы завязок едва сходятся на широкой спине. Мужчина ловко орудует ножом, нарезая колбасу. «Я вообще против подобной еды», – заговорил мой маньяк. «Вредно, тем более детям». Нож завис в воздухе. «Можешь взять один кусочек. Мясо уже готово. Сейчас мама руки помоет, и мы сядем ужинать». «Хорошо». Мой маленький гном, понимающе покачал головой и стащил кусочек с разделочной доски. «Это что это происходит?» Уверена, я сейчас выпучила глаза от удивления. «Мой ребенок слушается совершенно постороннего мужчину, а главное, не боится, не прячется в своей комнате, как он обычно делает при незнакомых людях». «Мам, а ты что тут стоишь?» Сын застал меня за подглядыванием. «Иди руки мыть, мясо готово», – добавил, прожевывая колбасу. «Тише, Васек», – шепнула я испуганно, – «и хватит таскать колбасу. Я сколько раз просила не портить аппетит перед едой», – уточнила, пряча за возмущением стыд. «Один маленький кусочек», – оправдался ребенок, а я, грозно зыркнув на него и вскинув назидательно палец, сбежала в ванную. Пустила в раковину воду и, опустив крышку унитаза, присела. Сумасшествие продолжается. На моей кухне оборотень готовит ужин моей семье, пока мама заискивающе заглядывает громиле в лицо. Предательница. Да и Васек туда же. Хотя что взять с ребенка, которому требуется пример хорошего мужчины перед глазами? Он же и к Михалевскому тянется в редкие с ним встречи. А тот лишь раздражается, на любой вопрос фырчит. «А когда это Кьорн вдруг стал хорошим примером?» – поинтересовалась молчавшая до этого Ирен. «А не знаю я», – я призналась себе честно. «Может, в тот момент, когда увидела, как на Кьорна смотрят девчонки с работы?» – спросила ехидно Ирен. «Будто голодные волчицы на кусок мяса». «Скорее ослицы». Я тщательно вымыла руки и вытерла их о полотенце, вдохнула побольше воздуха и храбро двинулась на кухню. «Добрый вечер». Я нашла силы поздороваться, встала в дверном проеме, уперев руки в бока. «Ты что тут делаешь?» – спросила, глядя в шикарные зеленые глаза. «Добрый вечер, Ирина», – пророкотал оборотень, ничуть не смутившись моего тона и наигранно недовольного вида. «Я готовил ужин». «А-а-а! Тогда все стало понятно». Я села на предложенный Кьорном стул и продолжила свой расспрос. «У тебя проблемы на кухне? Сломалась плита или прорвало трубу?» Подала тарелку и показала на кусочек мяса, что хотела попробовать. «Нет». «Значит, с кухней все в порядке?» – продолжила я. «В порядке», – подтвердил Громила, накладывая в детскую тарелку. «И часто ты ходишь к кому-то вот так?» Я сняла мясо с вилки губами. «Божественный вкус! Готовить!» Мама надрывно закашлялась. «Может, Кьорн, вы хотите выпить за встречу?» – предложила родительница. «Нет, спасибо. Я не употребляю алкоголь, Тамара Владимировна». Вежливо, но твердо отказал мужчина. «И нет, не часто я хожу, Ирина, готовить. Сегодня я это делал впервые». «Ясно. Почему-то мне хотелось изображать обиженный и оскорбленный вид. Мама ела, но не забывала сверлить меня взглядом, всячески указывая, что недовольна моим поведением. «Кушай, Васенька, кушай!» Она погладила внука по голове. «Скажи, вкусно?» «Вкусно!» – невнятно ответил ребенок, торопливо набивая рот пюре. «Вкуснее, чем у мамы!» – добавил, проглотив. «Ешь аккуратней!» Мама тихонечко толкнула внука под столом, не прекращая широко и слишком приветливо улыбаться. «На здоровье!» – отозвался Громила. «Ты только не спеши!» – посоветовал он Васе, и тот прислушался. «Настоящая магия! Чтобы мой шилозадый ребенок что-то услышал!» Крохотный квадратный стол пришлось отодвинуть от стены, чтобы поместиться вчетвером. С приходом Кьорна в кухне стало невероятно тесно. Мы невольно касались друг друга коленями, и я каждый раз вздрагивала, будто получив удар током. Есть в молчании оказалось не так и приятно, как я думала об этом раньше. Мамина улыбка превратилась в счастливый оскал. Вася елозил по стулу, ожидая, когда ему разрешат пойти смотреть мультики. А я испепеляла взглядом то родительницу, то Громилу. И только он, как ни в чем не бывало, ужинал. «Ну, думаю, мы с Васей пойдем поиграем». Мама резвой козочкой подскочила со стула. «Большое спасибо за ужин. Так вкусно готовить можно только золотыми руками». Она ласково погладила мужчину по плечу. «Приятного вечера, мы не будем мешать». Все это она говорила, не глядя на меня, и, выходя из кухни, недвусмысленно толкнула меня бедром, протискиваясь вдоль кухонного гарнитура. «Вы можете не торопиться», – сказала вкрадчиво. «Завтра выходной. Кстати, Кьорн, а где вы работаете? Вам не нужно никуда спешить? С утра». Мама перефразировала вопрос, наивно полагая, что скроет свое желание узнать, при хорошей ли должности маньяк-рукодельник. «Нет, Тамара Владимировна, я взял отпуск. Но не волнуйтесь, я имею достаточно средств, чтобы безбедно содержать семью из 5 человек лет 200». «Ой, скажете еще 200 лет!» – захохотала мамуля, лукаво сощурив глаза, а из ушей точно сейчас пойдет пар от активных вычислений в уме. «Я там конфетки принесла». С последней фразой подхватила внука за локоть и буквально вынесла Васю с собой. «Теперь ты со мной поговоришь, Ирина?» – спросил Громила, как только щелкнул замок кухонной двери. «Бежать тут тебе некуда». В подтверждении своих слов мужчина пересел, занимая место моего гномика и перекрывая единственный путь к отступлению. «О чем будем говорить, Кьорн?» — спросила я, тушуясь под слишком серьезным взглядом. «О будущем. О том, как мы встретились». «О!» Я расхохоталась. «Это о том, как ты меня похитил и удерживал? А ты меня вообще отпускать собирался? Если бы не твой, мой, наш начальник, я бы сейчас была у тебя». Пошла я в наступление. «Ты что такое говоришь?» «Говорю, что ты не собирался меня отпускать. Забрал мои вещи, раздавил мой телефон. Я не могла даже позвонить родным. Все это я шептала самой настоящей гадюкой». «Почему не могла?» Громила от возмущения приоткрыл рот и свел на переносице густые брови. «А ты бы мне дал телефон? Очень сомневаюсь». «А ты у меня его хоть раз попросила?» В меня полетел резонный вопрос. И я зависла. «Нет», – проблеяла я в ответ. «Да за кого ты меня принимаешь, Ирина?» Мужчине захотелось возмущенно раскинуть руки, а пришлось насупиться и поджать крепкие плечи, стесненные крохотной площадью помещения. «За маньяка?» – спросила я совсем пискляво, совершенно не понимая, зачем провоцирую громилу. «Что?» – взревел Кьорн, положил ладони на стол и принялся сжимать их в кулаки. А я опасливо косилась на две кувалды, каждую размером с бетонный блок. Сейчас как шмякнет по моей глупой головешке, и мокрого места не останется. Громила вскочил, невольно отталкивая табурет и заставляя тарелки подпрыгнуть на столе. «Я помою посуду». Он выдохнул одним словом и повернулся ко мне спиной. Я заметила тень, мелькнувшую под кухонной дверью. «Ах, мамуля, сгубит тебя любопытство!» «Я не маньяк», – заговорил спокойно Кьорн, до скрипа губкой натирая тарелки. «Я оборотень, а мы немного отличаемся от людей. Живем по своим законам, и по нашим законам нам не нужны бумажки. Чтобы обозначить свои серьезные намерения к женщине, достаточно слова». «Продолжай», – умоляла Ирен, вцепившись взглядом в мышцы, играющие под тонким джемпером. «Рассказывай». «Так вот», – Громила повернулся ко мне и произнес будничным тоном. «Ты моя женщина, Ирина. Я повторю тебе это еще раз. Хочешь что-то спросить?» Он, испытывающий, пронзал меня взглядом. «Я же...» Я перешла на шепот. «Ну, я же испорченный товар». «Чего?» Кьорн сжал губку, и на пол зашлепали пенные капли. «Женщина с прицепом». «Зачем тебе прицеп, если у тебя и машины нет?» «Не первой свежести». «Ты говоришь глупости», — фыркнул Громила. «Зачем тебе разведенка с ребенком?» — выпалила я и раскраснелась. «Одно дело говорить это себе, а вот при мужчине, который тебе нравится, несмотря на множество «но», абсолютно другое». Кьорн отбросил губку в раковину, перекрыл воду и одним движением сдвинул стол, оставляя меня совершенно без защиты. «Чтобы я больше не слышал, как из твоего красивого ротика вылетает вся эта гадость. Ты поняла меня, Ирина?» Пока Ирен ликовала и в дурмане закатывала глаза, постановая: «Настоящий мужчина!» Я коротко и согласно кивнула. Спорить мне от чего-то совсем расхотелось. Настроение Громилы сменилось мгновенно. Он присел передо мной, обхватил своими ручищами за талию и притянул, утыкаясь лбом в грудь. Очень интимно, между прочим. «Ирина!» Теперь из мужчины вырывалось довольное урчание. «Не могу тебя отпустить. Честно, хотел все по-человечески сделать». Горячее дыхание прокрадывалось под тонкую ткань блузы. «Какой нечестный прием!» «Я пытаюсь. Извинился. С работы подвести хотел. Ужин приготовил. Цветы принес». «А где цветы?» — спросила я совсем неуместно. «В комнате твоей стоят. На кухне не было места». «Спасибо». Он, наконец, оторвался от меня и взглянул в глаза. «Любишь цветы?» «Люблю», — я ответила сдавленно. Нас с Громилой разделяли считанные сантиметры. «Я запомню». Кьорн расплылся в довольной улыбке и еще сократил между нами расстояние, утыкаясь своим лбом в мой. «Какая же ты красивая, Ирина!» В ответ на мужской вибрирующий голос мое тело покрылось мурашками. И я сумасбродно поддалась порыву. Поцеловала моего маньяка. «Не хочу больше сопротивляться. Он же такой, такой!» Мысли спутались, как клубок ниток. Да и черт с ними. Да чего же приятно целовать именно этого мужчину? «Ой!» — пискнула я, на мгновение взлетая в воздух. «Вася дома! Он, мама!» Кажется, я окончательно потеряла разговорный навык. Громила усадил меня за столешницу кухонного гарнитура и моей же попой с грохотом сдвинул посуду к стене. «Только поцелуй. Больше я себе не позволю. Оборотень объяснил свою прыть, вновь впиваясь в мои губы. Вкусная. Наглые мужские ладони поднырнули под блузу и поползли вверх. «Кьорн!» – возмутилась я, хохоча, изворачиваясь и освобождаясь от объятий. «Прости!» Мужчина вскинул руки и отошел на пару шагов, разрешая спрыгнуть на пол. Громила пожирал меня взглядом, недвусмысленно облизывая губы, и примиряясь, как бы поудобнее съесть. «А ты кого-то ждешь?» – спросил он. «Нет». Я поправила ворот рубашки. В дверь звонят. «И правда». Звонок разрывался механической трелью. «Там мужчина». Кьорн кивнул в сторону коридора. Кашлял. Пояснил свои слова. «Кого еще черт дернул припереться в субботу вечером?» Задалась я этим вопросом, чуть ли не бегом направляясь к двери. «Точно, ошиблись номером квартиры!» Бросила я за спину. «Вот не зря же говорят, то пусто, то густо. Вот во всем так. В неприятностях, работе и... мужиках». За дверью собственной персоной возвышался, будь он трижды проклят, огрызнулась Ирен, Михалевский. Месяцев 6 не видела и не слышала, а вот именно сегодня он соизволил осчастливить нас своим присутствием. «Привет, Иринка!» – бодро поприветствовал мой бывший. Занес ногу в грязном растоптанном ботинке, желая переступить порог квартиры. «И тебе добрый вечер!» Я не двинулась с места. «Что, не впустишь?» Михалевский нахально улыбнулся, обдавая меня парами алкоголя. «Не впущу. Ты же сама говорила, что мне нужно проводить больше времени с сыном. Ему нужно брать пример с мужчины. Так я пришел». Бывший сделал очередную попытку войти, оскалился, раскинув руки и демонстрируя себя. Но улыбка от чего-то быстро погасла, а выражение мужского лица стало кислым-кислым. «Это кто это?» – спросил Михалевский, тыкая подрагивающим пальцем за мое плечо. «Ой-ей!» – пропела Ирен. «Кажется, кому-то сейчас пальчик-то оторвут и сложат в место, не предназначенное для хранения ампутированных конечностей». «Это...» – пустилась я в объяснение и взглянула на Кьорна. Боже правый, таким злым я его никогда не видела. Мне даже чудилось, что красивые зеленые глаза поблескивают желтоватыми сверхъестественными бликами. «Это...» А Громила перевел взгляд с бывшего на меня и молчал. «Мой муж», – выпалила краснея до кончиков ушей. «О как!» – вновь выдохнул парами Михалевский. «Быстро ты!» «Чего?» – завопила Ирен. «Да врежь ты ему уже! Быстро! Где он шлялся все эти годы?» В отличие от своей хамоватой половины, я начисто потеряла дар речи. Ну не буду же я несвязно мычать и размахивать руками, выставляя бывшего за дверь. На помощь пришел Кьорн. Его ладони твердо легли мне на талию и бережно завели за спину. Он обулся, накинул куртку и все это делал молча, приводя своим поведением в дикий ужас. «Уходит!» Ирен готова была повиснуть на руке Громилы и волочиться за ним, поджав ноги. «Идем, Вова, поговорить нужно», пробасил маньяк, хватая моего бывшего за шиворот и вытаскивая на площадку, как щенка. «Ирина, закрой дверь». «У-у-у». Я выдавила из себя согласие. Входная дверь закрылась, и Ирен разразилась ругательствами. «Спугнула своим мужем!» – отчитывала она меня. «Вот что ты за баба такая, а?» Я вбежала на кухню, выключила свет и прилипла к окну. Минута, две, три. А их все нет. Ну сколько можно спускать с четвертого этажа? Подъездная дверь оставалась неподвижной. «Ну что там, дерутся?» — услышала я над ухом. «Мама!» — я дернулась всем телом. «Что, мама? Когда встречаются нынешний и бывший, жди беды». Родительница изрекла из себя мудрость. «Ой, дверь открывается!» И мы вдвоем уткнулись носами в холодное стекло. «Тьфу ты, соседка! Ты смотри тут, а я в подъезд выгляну. Вдруг они там убивают друг друга?» И тут мне стало по-настоящему страшно. А если мама окажется права? Ведь Женька так ярко расписывала преданность и ревность оборотней, что я затряслась в страхе. «Тихо!» – доложила мама, щелкнув замком входной двери. «Это хорошо, что тихо!» – ответила я сдавленно. «Ну, наконец-то! Наговорились!» Мама сощурила глаза, вглядываясь в темноту под окнами. Мужчины вышли. «Оба!» – ликовала Ирен. Не то чтобы Михалевского было особо жаль, но его смерти все же не хотелось. «Смотри, Вовка пошатывается!» Острый ноготок постучал по прозрачной поверхности. Получил-таки, зараза. «Мама!» Я выдохнула осуждающе. Давно было пора ему хорошенько наподдать. «Мама!» «Кьерн уезжает!» Шептала я подрагивающим голосом. «Как уезжает?» «Ну вот!» Я ладонью указала на автомобиль, медленно пересекавший двор и сорвавшийся с места, выезжая на дорогу. «Вернется. А если не вернется? Так позвони ему». Мама засуетилась в поисках телефона. «А я всхлипнула. «Я не знаю его номер». Закончила совсем невнятно и принялась рыдать.